Глава 18. Марат Умаров. Вы мои. Слова слетают с губ признанием, огненным, испепеляющим. Оно взрывается внутри, уничтожает всю гниль, которая там находится. Уничтожает вспоротые раны, омывает и смывает. Сам не понимаю, что творю, но сознание бьет в солнечное сплетение и не дает дышать. Люблю эту женщину, всегда любил. Ненавидел, презирал и любил. И девочка с ее небесными хрустальными глазами так вписалась в мое черствое сердце, словно всегда там была. Заглядываю в шокированные, полные слез глаза моей Оли, и зверь внутри рычит и бьется, скулит в жесточайшей агонии, потому что так не обманывают, потому что не может Ольга так уметь лгать. Прикрываю веки на мгновение, словно удар получаю, а сам вспоминаю. Уходи, Оля, и больше никогда не попадайся мне на глаза. Слова как выстрел, приговор нам обоим. Отправляю ту, которая заняла место в сердце, с глаз долой и от греха подальше. Зверь во мне рычит и скалится, бьется в дичайшей агонии, и я ее отпускаю. А сам вереница дней непонятных, наполненных работой, но рану не заглушить, боль не унять. Перед глазами она, нежная, трогательная, в яркой шапке на остановке. Был ее первым, а она шептала в постели, что останусь единственным. Любовь — боль, любовь — яд, любовь — кислота, разъедающая плоть и то, что осталось от души. Поднимаю трубку и звоню своим спецам. Делаю то, что впервые не сделал с девочкой с небесными глазами, а что должен был. Пробей всю информацию. Сколько у меня времени? Немедленно. Сделаем. И уже через пару часов я имею на руках документы. Читаю, вчитываюсь, а сам только одно перед глазами вижу. Один номер. Не знаю, почему я выхватываю его. Быть может, причина тому фотографическая память на цифры, которая развита с самого детства. И вспоминаю ее первые же слова. Первая же фраза была ложью. «Можно позвонить с вашего телефона? Я коротко. Мне буквально несколько секунд, чтобы сказать, где буду ждать». Мешкает. «Подругу. Она мне конспекты должна вернуть. Вот, вы извините, мне очень неудобно, что прошу». Тогда я сохранил этот номер. Не знаю почему. Чтобы ниточки к понравившейся девочке иметь. Только вот номер записан не на девушку, а на мужика. Николай Игоревич Симонов. Возраст, место жительства. Вспыхивают перед глазами алой пеленой. А потом карточка ее и переводы. Я сегодня немного денег сняла для салона. Делай все, что захочешь. Деньги твои на твои нужды. Я хочу, чтобы моя девочка баловала себя подарками. Переводы. Один, другой. Бесконечное множество на лицевой счет. И все тот же Николай Игоревич Симонов. Впервые поверил. Даже мысли не допускал. Не хотел проверять. Пачкать Олю недоверием. Бокал летит в стену. За ним летит стул. Стол переворачивается и шмякается об пол с такой силой, что дерево не выдерживает, разлетается в щепки. Ложь, сука, в каждом слове, в каждой букве. Мы с девочками встречались, я задержалась. И улыбка искренняя, чистая, ее тонкие руки на моей шее, объятия, такая сладкая, пьянящая, моя. Никого никогда не подпускал, пользовал, менял, платил. Но она, светлая девочка с лучезарной улыбкой, невинная и чистая. Удар в спину, нож в сердце, еще раз читаю имя мужика, все данные. И меня накрывает, цепляюсь взглядом за адрес. Не выдерживаю. Сажусь за руль и гоню. Не знаю, что делаю. Почему? Видеть ее хочу. В глаза сучьи лживые посмотреть. Гоню так, что педаль в пол упирается. А потом осознание накрывает, что люди не виноваты. Те, кто с дороги отпрыгивает, когда я по зебре пролетаю. Сбавляю скорость и оказываюсь в какой-то дыре. Впиваюсь руками в руль и в висках пульсирует, когда Олю вспоминаю нежную, добрую. Как бежит ко мне, встречает. Хмель в крови никуда не девается. А я в темноте улицы останавливаюсь, гипнотизирую подъезд. Зачем и почему, не знаю. Видимо, алкоголь в крови свое говорит, но внезапно дверь открывается, и мужик выходит, курит. Знакомый. Я его фоточку рассматривал 1,5 часа назад. Свет в подбитой подворотне мигает, но мне хватает его узнать. А потом вижу, Олю вижу, как идет, и в глазах капилляры лопаются, когда мужик этот сигарету отбрасывает и ртом своим в волен упирается. Взгляд бросаю на бардачок, пушка там, но потом вспоминаю, что беременная. Дети не должны страдать за грехи родителей. У нее будет ребенок. Повторяю фразу и врубаю по газам. Мчу прочь и убиваю в себе память, малейшие воспоминания. Нет больше ничего, и сердца моего больше нет. Оно вырвано с мясом, выпотрошено и сожжено.